Да. Чё, как ты там? Обыкновенно. Все болеешь? Угу. Где подхватил-то? Ничего не подхватило. Давление. А что, как это так случилось? А? Как это так случилось? Ну, давление, гипертония, это люди такие рождаются. Ну, а у тебя что, ты Болезни родилась? сосудов. А ты что, родилась, что ли, такой? Наверное. А почему ты по дому в грязной рваной куртке ходишь? А ты что, видел? Было у меня что ли? Это мне Наташа сказала, что ты в грязной рваной куртке, и ты, у тебя все грязь одна в квартире. Почему? Я с ней разговаривала на гостинице. Нет, Валя, это даже фотография твоя есть, где ты в грязном халате была на улице. Как можно отличить грязное от чистым на расстоянии? Не, ну там люди подходили тогда и интервью тебя на улице брали. Сразу на улице интервью не снабжала. Я даже не понимаю, как ты с Брежнева в политбюро могла работать и вот так матом орать, Валя, ну это как? Матом орать стал спустя 50 лет. А мне кажется, ты и в то время такая быдланша-матершинница была. Не твое дело, какая я была. Тебе какая разница? А какая ты была в молодости? Такая была, объебанный в рот. Не, ну красивая там или какая ты была? Молодая и красивая была, очень даже. И интеллигентная, да? Да. А как вообще, у тебя вот за всю жизнь только один муж, только Путяев был или еще кто-то? Поклонники были, а мужа не было. Ну, только Путяев, значит, да? Да. А он как вообще нормально относился, как ты одевалась, там, вот так вот? Как ты... Нормально, богачи любил. Не, ну ты, наверное, там при нем тоже материлась, да? Один раз ругнулся, он чуть с ума не сошел. Ой, Валя, а ты хоть знаешь, когда ты ругаешься, у меня уши вянут, Валя. А? Когда ты ругаешься, уши вянут. Ага. Валя, ну все-таки, почему ты в грязной куртке по дому ходишь? А ты что, был у меня дома, видел? Ну вот я... Да вообще ни одного хуя не пускала. Да нет, мы с тобой недавно у тебя чай пили, что, я забыла, что ли? Чего, блядь? Ты меня пустила к себе, мы пили чай. Ты мятный чай заварила. Хуй несешь, чтобы я мужика пустила вон. Ты еще сказала, что квартиру мне подпишешь. Что, забыла, хуй что тебе, ли? Хуй тебе, сука, ты съебанный, чтоб ты подох. Почему, Валь? Ну что я тебе плохого сделал?